Когда полгода день, полгода ночь. Что ты себе представляешь, мой юный слушатель, когда слышишь слово «Арктика»? Если ты слушаешь этот текст в Москве или в Керчи, в Поволжье или в Карачаево-Черкесии, то наверняка сейчас думаешь: «Арктика — это холодно, очень холодно. Лед да снег кругом, полярная ночь и очень мало растений. Только низенькие кустики среди безмолвной белой пустыни до самого горизонта». Но герои этой книжки — Ваня, Варя и их роботизированная собака Арктика — с тобой бы не согласились, потому что они живут в Арктике и знают, что она очень разная. Например, в Арктике есть и обычные дни и ночи, и полярные, ведь Арктика находится за полярным кругом. Полярный день может растянуться на много дней и ночей, потому что это такой период, когда солнце не заходит. Совсем. На Северном полюсе полярный день длится дольше всего — 190 суток, с 19 марта по 25 сентября. А, например, в Мурманске — с 22 мая по 22 июля. Все это время там светит солнце, даже ночью. А когда наступает полярная ночь, солнце, наоборот, совсем не всходит. На Северном полюсе полярная ночь длится 174 дня, с 25 сентября по 17 марта, а в Мурманске — со 2 декабря по 11 января. Выходит, что продолжительность полярных дня и ночи в разных местах Арктики отличается. Чем ближе к Северному полюсу, тем длиннее полярные и день, и ночь. На Южном полюсе тоже есть полярные день и ночь, только они сдвинуты в календаре на 6 месяцев по сравнению с северными. При этом на Северном полюсе полярный день длиннее, а полярная ночь короче, чем на Южном. Это связано с тем, что Земля движется вокруг Солнца не по идеальному круговому маршруту, как думают некоторые, а по наклонной, эллиптической, то есть овальной орбите. И поэтому во время полярного дня и полярной ночи на Северном и на Южном полюсе расстояние, на котором Земля находится от Солнца, различается.